Ты все равно остаешься с ней. Она получает лучшее, она довольна, она счастлива. Нет, Стефани, с тобой все по-другому, и ты это знаешь. С тобой это будет предательство. Я не хочу ей делать больно. И я вовсе не уверен, что ты это затеяла не для того, чтобы причинить ей страдания. Чего ты добиваешься? Ты считаешь меня последней дрянью? Все же она избегает смотреть мне в глаза. Я думаю, что я попал в цель. Чтобы сменить тему, я предлагаю. Я заварю чай. Хочешь? Она делает недовольную гримасу. Чай. Ему преподносят самую красивую девушку в мире на золоченом подносе, а он отвечает: «Хочешь чаю?» «Иди, ты знаешь, куда?» «Да, Стефани, да, знаю». «В таком случае, до свидания. У меня много работы». Вдруг она смягчается. «Хотя, ладно, дай мне чаю. С молоком. Кажется, молоко хорошо успокаивает, когда кое-где зудит. Я сдерживаюсь и не предлагаю ей банан, но... Он ведь тоже помогает, но я сомневаюсь, что она в состоянии оценить этот солдатский юмор. Пока я в кухне ставлю воду на огонь, она кричит мне: «Работа, о которой ты говоришь, это твой пресловутый роман?» От неожиданности я чуть не падаю. «Тебе Лизон сказала?» «Успокойся. Твоя Лизон мне ничего не говорила. Но я просто читаю по ней, как по раскрытой книге. Она совсем прозрачна, бедный ягненок. И я умножаю 2 на 2 и получаю 4. А я говорю себе, что маленькая гадюка передумала и приняла мое предложение насчет чашки чая именно в тот момент, когда я намекнул на работу. А теперь, похоже, неспроста наводит разговор на мой пресловутый роман. Это мне не нравится. Надо узнать, что ей вообще известно. Мы пьем из 2 цветастых чашек, подарка Лизон. Я дую на горячий чай и жду вопроса, который наверняка не заставит себя ждать. И правда, это роман о любви? Ты не хочешь о нем говорить? Честное слово, я никому не скажу. Никому. Автобиографический? Ну, говори, не стесняйся. Там полно секса, держу пари. Насколько я тебя знаю, ты не можешь писать ни о чем, кроме секса и постели. Мне плевать. Я расскажу всем, что ты пишешь отвратительную книжку, полную порнографии, членов, спермы, которая сочится отовсюду. Настоящий ужас. И что ты туда поместил кучу народу, и всех можно легко узнать, начиная с твоей драгоценной Элоди Брантом, почтенного преподавателя нашего почтенного лицея. На этот раз ее ядовитое очарование не действует. На моем спокойном лице сияет безмятежная улыбка, означающая: «Говори, что хочешь». Она поднимается, она едва притронулась к чаю, она говорит: «Привет, бедолага», она хлопает дверью, она ушла. Как бы ее 10 раз не изнасиловали из-за ее прикида, пока она дойдет до метро. Может быть, я должен был бы ее проводить. Ох, ну и дерьмо. У меня испортилось настроение. Из-за Стефани? Может быть. Но нет, это же просто ребячество. Размолвка маленьких самочек, которые ссорятся из-за мальчиков в кафешках, В общем, типичные...